Глава шестая. Дисгармоничные звуки клавесина, терзаемого Франческой, ударами молота отзывались в голове и грозили перерасти в мигрень. Однако Рудольф, как положено воспитанному человеку его происхождения, сдержанно улыбался, поощряя музыкальные опыты старшей дочери Гедемина. Раскрасневшаяся то ли от наигранного, то ли натурального смущения, она то и дело посматривала на него, будто спрашивала одобрения. «Ну как, я хороша?» Младшая сестра, Лотта, вертелась тут же, переворачивала Франчески ноты и ждала момента, чтобы продемонстрировать свои таланты. «Кажется, она поет». Рудольф слушал Гедемина в полуха и упустил этот момент. Для него вообще стало неприятным открытием, что рюмочка Шерри, тет-а-тет, переросла в самый настоящий семейный ужин с последующим бесплатным представлением. Как она прекрасна! Амалия фон Эрде смахнула материнскую слезу и с нескрываемой гордостью посмотрела на дочь. Рудольф придерживался иного мнения, но кивнул. Глядя на Франческу, хотелось спать. Посредственность во всем, начиная от внешности, заканчивая талантами. Вытянутое лицо, светлые глаза с бесцветными ресницами, отчего казалось, будто их вовсе нет. Выщипанные тонкие бровки, гладко зачесанные на макушку и собранные в тугой пучок белые волосы. Не яркие, слегка уходящие в синеву, а наоборот, с серым грязноватым отливом. Рудольф догадывался, букли по бокам, накладные. Нелепая прическа. А эти многочисленные банты, складывалось впечатление, будто Франческа вообразила себя новогодним подарком. Не замечая расфокусированного взгляда собеседника, Амалия восторженно продолжила. «Наша старшая брала уроки у самой Ислы Амарилис». Пришлось изобразить удивление, сложив губы в форме буквы «О». Хотя изумиться действительно было чему. Ислу Амарилис, единственную из полукровок, принимали во всех великосветских гостиных. Многие из Верды считали за честь видеть ее у себя. Все благодаря ее музыкальному таланту. Правда, Рудольфу не доводилось слышать, чтобы пианистка давала частные уроки. Но даже если она брала учениц, Гедемин зря потратил кругленькую сумму. Какофония Франчески не имела ничего общего с искусством. «Я слышала, прежде вы тоже увлекались музыкой», — не унималась Амалия. С тех пор, как Рудольф переступил порог особняка фон Эрде, она не отходила от него ни на шаг, засыпала вопросами о матери и сестре и при каждом удобном и неудобном случае расхваливала дочерей. Особенно Франческу. Ее погода к Лотте тоже не оставалась в тени. Все это до боли напоминало сватовство. «Боюсь, вас ввели в заблуждение, Палаэри. Я безумно далек от мира искусства. Если вам хочется обсудить музыку или живопись, обратитесь к Евгении». Рудольф повертел головой в поисках Гедемина. Но тот словно сквозь землю провалился. Внутри постепенно нарастало раздражение. Вот тебе и старинный друг отца. Обычный сводник, вон он кто. Решил пристроить одну из своих дочерей за новоиспеченного графа. А то и вовсе прознал о королевских матримониальных планах. Последние тревожили Рудольфа гораздо больше разыгрываемой на его глазах комедии. Почему вдруг Евгения, если королю так требовалось вновь породниться с домом Башедов, он мог бы отдать в жены наследному принцу свою вторую племянницу? Она подходящего возраста, всего на год старше Агюста. Не подошла бы Эрнестина Генриетта, у той же герцогини Несшвижской, младшая дочь на выданье. Но нет, король потребовал Евгению. Сообразив, что звуки клавесина смолкли, Рудольф энергично зааплодировал, лишь бы Франческа не принимала его похвалу за чистую монету, не вздумала порадовать очередной коротенькой пьесой минут на 40. Но нет, больше никаких ронда. Лотта потеснила сестру, собираясь блеснуть собственными талантами. Взгляд Рудольфа скользнул по длинной девичьей шее вниз к двум выдающимся выпуклостям, стыдливо прикрытым волнами газовой ткани. В сравнении с Франческой Лотта аппетитна, а ведь она младше, ей всего 17. Однако лицо такое же некрасивое, пусть и оживленное улыбкой пухлых розовых губ. «Вам следует жениться», — в полголоса повторил Рудольф настойчивое пожелание короля. «Что, простите?» — нахмурившись, переспросила Амали. К счастью для Рудольфа, пение Лотты заглушило его слова. «Я всего лишь хотел поинтересоваться названием музыкального произведения», — выкрутился он. На самом деле ему было плевать. Один романс мало отличался от другого. Но бренчала Лотта сносно. Очевидно, потому что не претендовала на звание виртуоза. Пела, как все юные особы. Обычно к 25 годам они забывали о музыке, но по молодости тешили себя иллюзиями. Пропустив ответ Амалии мимо ушей, Рудольф раздумывал, мог бы он жениться на Лотте. Если строго-настрого запретить пение и игру на клавесине, предаваться с ней исключительно плотским утехам, а если она окажется стыдливой и безинициативной, тебе ведь и заняться с ней больше нечем. Лотта тупа, как ее старшая сестрица, вся в маменьку. В отношении последнего Рудольф не погрешил против истины. Увы, баронесса Амалия Лаура фон Эрде не могла похвастаться ничем, кроме приданого и родословной, восходящей к одному из первых королей Авердена. Даже долгожданный, после двух-то дочерей, наследник, и тот скончался во младенчестве. Зачать нового Гедемин не пытался. Рудольф его понимал. Тяжело испытывать влечение к женщине с лошадиным лицом, ростом с гвардейца и глазами, как у рыбы. Вдобавок плоской, как доска. «Давай честно, ты ни на ком не хочешь жениться». «Что верно, то верно. Не на дочках Гедемина уж точно. Если Рудольфу суждено продать свою свободу в обмен на дипломатическую карьеру и прочие милости короны, он выберет себе кого-то получше. Как с такой уродиной выходить в свет? Какие дети от нее родятся?» «Нет, нет и нет. Ни Франческа, ни Лотта не станут графиней фон Алексаи». «Фанни, милая, тебе не кажется, что стало душно?» Амалия улыбнулась приунывшей дочери. Та задумалась на мгновение и покачала головой. «И все же, приоткрой окно. Или нет, стой!» Остановила она направившуюся к окну дочь. «Принеси мне веер, тот с перьями. А я пока выясню, куда запропастился ваш отец». «Сдается», — Амалия лукаво подмигнула Рудольфу. «Он тайком наслаждается запасами буфетной». Напевая мелодию известного романса, она неспешно поплыла к выходу. За ней, с видимой неохотой, последовала старшая дочь. Возле самых дверей Амалия остановилась, кинула быстрый взгляд через плечо и что-то шепнула Франческе на ухо. Рудольф и Лотта ненадолго остались одни. Девушка замолчала и шумно вздохнула, отчего ее формы пришли в движение, кокетливо приподнялись. «Ах, маменька права, тут не только душно, но и нестерпимо жарко. Все потому, что камины топят люди, а не спиры. Если дальше так пойдет, у меня случится удар». Опустив крышку инструмента, Лотта поднялась и вскрикнула, прижав ладонь к груди. «Ай, кажется, булавка вошла под кожу. Нужно немедленно ее вытащить». Рудольф раскусил ее задумку. Он полагал, Лотта попросит его о помощи и заранее предвкушал гримасу досады на ее лице после отказа. Увы, Амалия и ее младшая дочь оказались куда изобретательнее. Ловкие девичьи пальцы торопливо расстегнули крючки, потянули за ленты, и пышная грудь Лотты предстала перед Рудольфом во всем великолепии. Разумеется, на ней не было ни кровинки. «Что вы делаете?» – нахмурился он, когда Лотта, одной рукой для вида прикрывая грудь, легла на клавесин и взбила себе юбки до бедер. «Вы меня скомпрометировали, вот что! Маменька и сестра подтвердят, вы меня вожделели и, воспользовавшись случаем, попытались овладеть!» В это время отворилась дверь, явив баронскую супружескую чету. За их спинами маячила мрачная Франческа. Словно по команде, Лотта подскочила и, заливаясь фальшивыми слезами, принялась приводить себя в порядок. Этого Рудольф вынести уже не мог. Одно слово – сватовство, другое – принуждение к браку. «Не ожидал от вас», – сверкнув глазами, бросил Рудольф в лицо Гедемину. «Я тоже. Обесчестить мою дочь в моем же собственном доме». Сквозь маску возмущения пробивалась довольная улыбка. Теперь Рудольфу не отвертеться, он женится на Лотте. Хорошо жена все придумала, как чувствовала, что обычным путем с фон Алексаи не породнится. Франческа ни рожи, ни кожи, а вот Лотта, даром младшая, смелая, чистолюбивая, удачно разыграла свой козырь. «Ваша дочь лгунья, меня не интересуют ее прелести. Пусть предложит их кому-то другому». Рудольф с трудом удерживался от грубости. Он вихрем пронесся мимо хозяина и его растерянной супруги, оттолкнув Франческу, сбежал по лестнице в холл. «Пальто, коня, быстро!» «Он не задержится в этом доме ни минуты». «Постой, Рудольф, ты обязан!» Словно в тумане донесся до него голос Гедемина с площадки второго этажа. «Моя дочь!» «Клаю вас и ваших дочерей!» — взорвался Рудольф. Кровь пульсировала в висках, налила багрянцем его бледное лицо. «Я лучше умру, чем прикоснусь к одной из них, тупые курицы, развратные уродины! Дурак тот, кто возьмет их в жены!» Наконец подали пальто и перчатки. Он с облегчением выскочил на свежий воздух и в снежном вихре унесся прочь. Кровь по-прежнему бурлила в жилах. Рудольф летел, сломя голову, нещадно нахлестывая коня. Улицы, дома, фонари слились в одно размазанное пятно. Ветер морозцем хлестал по щекам, пробирался сквозь одежду, решив потягаться с ледяным даром. Закусив удила, конь несся по мостовой, разгоняя прохожих. Они порскали из-под копыт, шептались: «Ненормальный». Рудольф ничего не замечал. Ни того, как едва не снес праздничную палатку, ни того, как опасно скользили, выбивали ледяные искры копыта коня. Он едва ли сознавал, где находится. Чувства отмерли. Осталось только одно, алой пеленой застилавшие глаза. Знал ли Гедемин, участвовал ли в отвратительном дамском заговоре? К ярости присоединялась брезгливость. Как низко пала Лотта, и все лишь бы стать графиней, в качестве жены посла уехать в Иландрию. Как легко, без тени стыда, оголилась, Оставалось только снять панталоны и раздвинуть ноги, вылитая уличная девка. И кто? Дочка фон Эрде. Кому можно доверять, если даже близкие и былые друзья предают? В сердцах вопросил Рудольф Мироздание. Уехать, уехать немедленно, в пику всем жениться на самой неприметной, бедной серой мыши. Ай! Испуганный женский крик вспышкой молнии ворвался в сознание. Рудольф инстинктивно натянул поводья, поднял коня на дыбы. Тот заржал, слишком сильно отклонился назад, только чудом не упал, не придавил собой седока. На мостовой лежала девушка. Сначала Рудольфу почудилось, он убил ее. Но вот она застонала, открыла зажмуренные от ужаса глаза. Пошевелившись, девушка сцедила воздух сквозь плотно сжатые зубы и аккуратно коснулась лодыжки. Юбка задралась, обнажив спущенный дешевый чулок. Словно завороженный, Рудольф смотрел на оголенную полоску кожи, а потом сообразил, что его конь все еще балансирует на двух ногах. Он аккуратно опустил его на мостовую подле девушки. Ей повезло. Еще бы мгновение. «Осторожнее надо быть!» — сердито буркнул Рудольф. Хотя злился он больше на себя, не на нее. «Я поскользнулась. Там лед!» Девушка указала на тротуар. Он действительно обледенел. Вдобавок в этом месте устроили скос, чтобы экипажам было удобнее выезжать из ворот. Очевидно, девушка не удержалась, съехала на мостовую и упала. Об этом свидетельствовала ее поза. Она лежала поперек дороги, ногами касаясь бордюрного камня. Симпатичная, молодая, не старше Евгении. А еще он глазам своим не поверил. На незнакомке было свадебное платье. Вы сбежали с собственной свадьбы? Любопытство заставило Рудольфа спешиться, на время забыть о пережитом унижении. Не каждый день под копыта его коня кидались невесты. «Нет», — с легкой запинкой ответила девушка и испуганно оглянулась, будто опасалась преследования. «Вы повредили ногу при падении?» Рудольф указал рукоятью хлыста на ее лодыжку. «Да, то есть нет, все в порядке». Девушка торопливо подтянула чулок и одернула юбки. На ее щеках проступил румянец, настоящий, не наигранный. «Она не полаэре», — сходу определил Рудольф. «Даже не полукровка. Раз так, следует попрощаться и продолжить путь». Девушка цела, сама заверила, с ней все в порядке. Но вместо того, чтобы уехать, Рудольф зачем-то предложил. «Час темный, на улице полно лихих людей. Могу ли я отвезти вас домой?» «У меня больше нет дома», — разом помрачнев, покачала головой девушка. Рудольф протянул ей руку, чтобы помочь встать, но она отпрянула от нее, словно от ядовитой змеи. «Я не такая!» — сверкнули отразившие свет фонаря изумруды глаз. «Какая?» — опешил Рудольф. «Сами знаете». Девушка медленно, чтобы не потревожить больную ногу, поднялась. Она опасалась опираться на нее. Выходит, повреждение серьезное. «Я даже не думал, просто хотел вам помочь». «Помочь?» Девушка окинула его скептическим взглядом. «Не хочу вас обидеть, Палаэр, но люди вашего круга помогают таким, как я, исключительно с одной целью. И если уж я отказалась стать добропорядочной женой, любовницей тем более не стану». Она вела себя странно. Одновременно боялась и бросала вызов. Вдобавок ее волосы. Сначала Рудольф решил, что ему показалось, но затем убедился, они действительно красные, цвета недоспелой вишни. Таких в Авердене ни у кого не было. Рудольф терялся в догадках. Кто же она? Выговор правильный. Для великосветской гостиной, а не для пивнушки. Вместе с тем в девушке нет магии льда. Ее волосы – лучшие тому доказательства. «Значит, вы все-таки собирались выйти замуж, маленькая обманщица?» Добродушно рассмеялся он, поймав собеседницу на лжи. «Меня собирались выдать замуж. Это не одно и то же. А теперь прощайте, Палаэр. Благодарю за содержательную беседу». Подхватив подол испачканного свадебного платья, прихрамывая на левую ногу, она утиной походкой направилась в сторону Атласной улицы. Рудольф не сводил взгляда с ее горделивой, идеально прямой спины. «Почему не она?» – промелькнула в мозгу. «Ты только что грозился жениться на первой встречной, и вот судьба толкнула ее под копыта твоего коня. Постойте, госпожа!» Рудольф вскочил в седло и за считанные минуты догнал девушку. Она явно была недовольна его назойливым вниманием, однако промолчала. «Постойте!» – осадив коня, повторил Рудольф. «У меня действительно есть к вам дело. Не беспокойтесь, оно не предполагает интимной связи». «Вам требуется домоправительница?» – предположила девушка. Черты лица ее смягчились, тело расслабилось. «Почти. Компаньонка для сестры». Рудольф предпочел соврать, не шокировать ее своим предложением. Она бы точно сбежала, приняла бы его за сумасшедшего. «Компаньонка?» Девушка на мгновение задумалась и покачала головой. «Боюсь, я недостаточно образована. Заверяю, именно такая компаньонка и требуется. Мне же нужен человек, который проследит за нравственностью сестры. Вы красноречиво доказали, что цените женскую честь». Заслышав какой-то шум, девушка скороговоркой выпалила: «Я согласна, только немедленно увезите меня отсюда!» Рудольфа не пришлось просить дважды. Он ловко обхватил ее за талию, усадил впереди себя и пришпорил коня. Из-под копыт вновь полетела ледяная крошка. Если бы Рудольф обернулся, то увидел группку людей с факелами в руках, пытавших о чем-то продавца жареных каштанов. Но он не оглядывался, крепко сжимал в объятиях свою добычу. Вблизи она оказалась еще симпатичнее. Куда там Лотти? Девушка часто шумно дышала. Такая горячая. Грудь высоко вздымалась под его ладонью. Рудольф случайно позволил себе лишнее, но не спешил исправлять ситуацию. Однако незнакомка придерживалась иного мнения. «Пальцы ниже, Палаэр!» И он подчинился, пусть и с видимой неохотой. «Вам не холодно?» – заботливо поинтересовался Рудольф и, распахнув пальто, укутал им девушку. «Конечно, ей холодно, ведь на ней только свадебное платье, а жар наверняка от начавшейся лихорадки. Ай!» Что-то впилось в его руку, будто пчела ужалила. «Простите, булавки!» – смущенно пояснила девушка. «Их тут много. Так давайте их уберем». Рудольфа не прельщало незапланированное иглоукалывание. «Боюсь, тогда платье упадет. Оно не по размеру. Мой...» – поколебавшись, она продолжила. «Мой жених не пожелал тратиться. Купил у старьевщика». Мысли Тессы, а это была именно она, обратились к отчиму. «О, в какой он сейчас ярости! Матеуш ведь спал и видел себя лордом. Если бы не нога, Тесса давно покинула город. Но, увы, приземлилась она не лучшим образом. Пришлось прятаться там, где ее вряд ли станут искать, в богатых кварталах. Однако Матеуш подсуетился». Его поисковая команда быстро вышла на след, виной всему приметное свадебное платье. Тесса искоса глянула на Рудольфа. Можно ли ему доверять? С другой стороны, разве у нее есть выбор? Дом родовитого и Сверда – идеальное укрытие. В том, что ее спаситель из знатного рода, Тесса не сомневалась. Может, она и выросла в задних комнатах трактира, но умела отличить качественную шерстяную ткань от дешевки. Вдобавок, от мужчины вкусно, дорого пахло. Не банальным еловым или даже лавандовым мылом, а засахаренными фруктами. Компаньонка. Пожалуй, она справится. Это ведь не учительница. Никто не заметит огрехов в ее образовании. Компаньонка – тень госпожи. Ей положено молчать и соблюдать внешнюю благопристойность. Переждет грозу, и когда отчим угомонится, решит, будто ее продали в бордель либо прикопали в канаве, отправится в Кромхейм, к могилам предков, и больше не вернется в Эверден. «Дурак!» – припечатал Матеуша Рудольф. «Красивые картины, красивая рама. Боюсь, его мало волновала моя красота. В одном бедные и богатые похожи. Палаэр, всем требуется наследник. Мой жених стар, а я молода». «Отвратительно!» – поморщился Рудольф. «Не более, чем династические браки, Палаэр. Разве в вашей среде так не принято?» Он промолчал. Снова вспомнились смотрины дочек Гедемина. Выходка Лоты. Она права. Брачные игры в среде аристократов не лучше попытки выдать ее за старика. Будто короли на пороге могилы не искали себе молоденьких. «Как ваше имя?» Уже свернув на Королевский бульвар, поинтересовался Рудольф. «Должен же он как-то представить ее сестре. Тесса». Рудольф не видел, почувствовал, что она улыбнулась. «А я граф». Вышла по-дурацки. С языка сорвалось. «Просто граф?» «Нет, пришло время Рудольфа покраснеть. Рудольф Алистер Артлерган, пятый граф фон Алексаи, лендлорд Соро, к вашим услугам». «Как длинно! У вас столько имен, а у меня всего одно. Можете называть меня Палаэр Рудольф. Ваше сиятельство. Это как-то... словом, для слуг». «Хорошо», — с легкостью согласилась Тесса. Он опасался напугать ее громкой фамилией, но девушка восприняла ее на редкость спокойно. То ли никогда не слышала об Алексаи, то ли действительно не придавала этому значения. Особняк тоже не вызвал у нее приступа восторга, хотя вряд ли Тессе прежде доводилось бывать в таких местах. Пока Рудольф договаривался с домоправительницей о комнате для гостей и посылал за врачом, она молча, с легкой скукой, разглядывала холл. Удивительное создание и самое лучшее событие за весь воистину гадкий день.